«Хорошо, хорошо, мистер Гонд, так мы все и сделаем», — снова поклонился агент и поспешил слинять от меня куда-нибудь подальше. Видимо, с чистокровными магами-убийцами ему приходится иметь дело нечасто. Эх, знал бы он, что я Сквиб, вел бы себя совершенно не так, но кто ж ему скажет-то? А проверить это можно только глубоким сканированием в специальном рунном кругу, в который я уже сам не полезу ни под каким предлогом. Представители департамента управились совсем за час, еще полчаса Синки с ней же наводили окончательный порядок. После этого мы разошлись, наконец, по своим кроватям. Точнее, Дункан уже давно спал после обработки облевитором, а мы с Лили пошли спать только теперь. «И кто это был?» – тихо спросила меня Лили, устраиваясь поудобнее на моем плече. «Наемники», – вяло отозвался я. «Это понятно, но кто их послал?» – не сдалась девушка. «Августа Лонгботтом», – вздохнул я. «Дамблдор, значит», – нахмурилась Лили, сделав правильный и логичный вывод. «Прощупывает. И опять чужими руками. Дамблдор, не Дамблдор, а старушку придется кончать», — грустно вздохнул я. «Она теперь не отстанет». Гадство, выдохнула через сжатые зубы Лили. «Но, если попробовать ей объяснить, что именно, что я Волдеморт, который исправился, или, что я вселенец, сожравший его душу, она прямо так и будет слушать». Гадство, насупилась Лили, понимая, что поверить в такое не захочет никто, а особенно мать, потерявшая сына. «Ладно, засыпай, утро вечера мудренее». Примечание к части. Нож Тома. HTTPS Avatar с МДС Яндекс Нет Get Zen Dots 99101 Пуп 5 А7 Д 6 Фе 68 С 8 Б 39 С 77 А 7 Д 41 5 А7 Д 78 А 8 триллионов 610 миллиардов 493 миллиона 845 тысяч 866 Е 232 С цели 720 PFF HTTPS YouTube DH 26 в СФЕ 6 Я Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 21. Утро выдалось хмурым, и не из-за погоды. С ней как раз все было в полном порядке. Тепло и солнечно. Хмурыми были мы с Лили. Хмурыми были наши лица. Хмурыми были наши мысли. Мы не сказали друг другу ни слова до самой пробежки, на которую отправились я и Маклауд. Девушка осталась заниматься с сыном. Дункан тоже не сильно стремился к общению. Он был погружен в свои мысли, что, впрочем, не мешало тренировочному процессу. Когда пришло время сенсействовать мне, я вручил Маклауду один из амулетов ментальной связи, второй надел на себя, дальше усадил его в позу для медитации, сам в такую же сел напротив и активировал амулет. Такой грандиозный разум, что я, что мой оригинальный предшественник не встречали еще ни разу. Огромный океан воспоминаний, опыта, навыков, умений. Почти 400 лет жизни, причем далеко не скучной жизни, не однообразной рутины, а полной событий, приключений, встреч. В этой пучине можно пропасть, затеряться, утонуть и не выплыть. А еще все это было насквозь пропитано тоской и чувством одиночества. А еще боль, много боли, очень много боли, как физической, так и душевной. Боль, с которой невозможно жить, но он живет, потому что воин. Я не такой, хоть, тоже уже многих своих друзей похоронил. Друзей, женщин, не так много, как Горец, но за свои 2,5, в общем зачете, сотни лет успел понять и прочувствовать, что это такое. Но главное отличие не в этом. Я эгоист и интроверт. Очень трудно подпускаю к себе людей, да и тех, что подпускаю. Что я делал 200 лет? Тренировался, учился, занимался собой. По большому счету мне было на всех и на все наплевать. Мир окружающий был всего-навсего декорацией, не больше. А люди, что мне встречались на пути, статисты, оттого и расставался с ними легко. Маг не такой, он очень сильно привязывается к людям, душой прирастает к ним, и каждый раз, теряя, с корнем, с кровью выдирает из нее куски. Я могу быть один, он не может, его мучительно тянет к людям, он живет, а я, есть и еще одно большое различие между нами. Я знаю, что там за порогом смерти не конец пути, я это знаю, я это видел, а он нет, но все это лишь отвлеченные рассуждения, влез ему в голову я не за тем, чтобы считать, сколько женщин в своей жизни он похоронил, скольких друзей потерял, скольких из них зарубил собственным же мечом. Хоть и слегка обидно было узнать о том, что Горец до сих пор не верит в формулу суперсолдата в колотую Тессе. Ну, да у него еще будет время и возможность убедиться. Я влез в его голову, чтобы взломать ночной блок, наложенный на его память дежурным облевитором. Зачем, не знаю, но я привык быть честным с друзьями. а с Дунканом дружеские отношения я хочу сохранить. Он один из тех людей, которых я глубоко уважаю. Один из тех людей, что способен принять меня таким, какой я есть. Обливейтер, ставивший блок, оказался дилетантом, а сам блок – халтурой. Недаром все утро Маклауд был погружен в свои мысли. Наложенные воспоминания конфликтовали с общей структурой его памяти. Легкий щелчок пальцев, как триггер, выводящий его из состояния легкого транса, и Дункан распахивает глаза. «Что это было, Том?» Полными смятения глазами уставился он на меня. «Почему?» Затем замолчал, задумался, нахмурил брови, опустил взгляд и снова поднял его. «Зачем?» «Не знаю. Ты же нарушаешь сейчас ваш закон. Тебе это может грозить неприятностями. Ну и что? Я и так заочно приговорен к поцелую дементора. Статьей больше, статьей меньше, особой роли не играет. Но зачем? Для чего это тебе? Так раскрываться передо мной, раскрывать существование целого мира, спрятанного у нас под носом? Ты ведь умеешь хранить секреты?» Лукаво прищурился я. «Есть такое дело», — ухмыльнулся Маклауд. «Я в очень трудной ситуации, Дункан», — вздохнул я. «И мне совершенно ни с кем посоветоваться, выслушаешь?» «Конечно», — серьезно кивнул головой он. «На то и нужны друзья. А ты все еще считаешь меня другом, несмотря на то, что обо мне узнал?» С надеждой и одновременно страхом поднял я глаза на него. «А что я такого узнал? Что ты маг, точнее был магом, у всех свои недостатки. То, что я убийца, террорист, что за мной тянется шлейф из тысяч трупов. И не только мужчин», — осторожно уточнил я. «Но ты ведь пытаешься измениться?» «Пытаюсь», — признал я, — «но как-то хреново выходит. Вот и вчера я привычно убил 10 человек, даже ни разу не задумавшись о поиске другого пути решения. Сделал так, как делал всегда. Ты защищался, защищал свою семью. Я ведь правильно понимаю, что Лили с сыном ты воспринимаешь семьей?» «Да, я вырос в приюте и нет». «Дзин, как же все сложно. Расскажи, поделись, может быть, поймешь себя лучше». «Я на самом деле я родился в 90-х годах в России, учился в обычной школе, ходил в секцию кунг-фу, затем поступили в институт, был обычным студентом, каких на земле миллионы, а потом что-то случилось. Я уснул в своей кровати, дома, а очнулся на цепи в подвале в 1774 году, в детском теле с потрясающими способностями. Я был бессмертен, не как ты. Я мог потерять голову и выжить. Меня можно было разорвать или разрезать на десятки кусков, из которых бы я все равно восстановился, при условии, что их свалит одной кучкой». Я рассказал ему всю свою историю, от самого побега из дома, до той ночи, когда проснулся в собственном теле, глядя на висящего в воздухе себя. Я говорил, я никогда в жизни так много и долго не говорил, а он слушал, не перебивал. Маклауд умел слушать, не осуждал, не вскрикивал, не округлял глаза, слушал. Я очнулся в теле самого страшного и кровавого темного мага столетия, хоть это и спорное утверждение. Гриндевальд тоже белым пушистым хомячком не был. Кто из нас страшнее, еще можно было бы поспорить. «Гриндевальд, кто это?» — нахмурился Дункан. «Тот, кто стоял за Гитлером, чьей марионеткой тот был, тоже темный маг, и тоже великий. Он устроил войну не только в магловском мире, но и в магическом. Мечтал всех осчастливить. Сейчас сидит в заключении в Нурмингарде». «Занятно», — хмыкнул Маклауд. «Понимаешь, я не просто очнулся в его теле, как было в 1774-м с саблезубом. Я как будто прожил всю его жизнь сам, от начала и до той ночи. Я помню все те убийства, зверства, мерзости, подлости, что совершал. Я с огромным трудом и только условно, умозрительно могу разделить его и себя. Это само по себе тяжело, не представляешь. Меня мучает совесть за то, чего я даже не совершал сам или совершал. Я даже в этом до конца разобраться не могу». «И что было потом?» — спросил Дункан. «Спросил, а я рассказал. Рассказ вышел не очень длинный, так как прошло здесь не так уж и много времени. Когда я подошел к событиям прошедшей ночи, то замолчал». «Молчал и Маклауд. Трудно во все это поверить», — вздохнул он. «Но после вчерашнего я готов поверить уже чему угодно. Что мне делать, Дункан? Как быть?» — поднял в очередной раз глаза на него я. «Убить женщину, чьего сына с его женой до полного разрушения личности запытали мои подручные, у которой остался только внук. Женщину, достаточно могущественную, чтобы в кратчайшие сроки найти и отправить за моей головой отряд наемников. Женщину, которая не успокоится и все равно будет мстить. Это логичное решение. Простое решение, выполнимое, хоть она и укрыта в древнем, отлично защищенном замке, откуда крайне редко выходит. Я уже сейчас, навскидку, могу предложить несколько рабочих схем ее устранения. Но ты не хочешь ее убивать? Спросил Маклауд. Не хочу. Я вообще не хочу кого-то убивать. Те 10 наемников я убил их так легко и привычно. Я не знаю, Дункан. Я запутался. Еще это потеря магических сил. Пророчество. Все так сложно. Впился пальцами в свою голову под волосами я, словно пытался руками удержать внутри нее свои мысли. Ты можешь просто сбежать ото всех, спрятаться. Ты ведь это умеешь, сказал Дункан. Могу. Спрятаться несложно, но ведь рано или поздно найдут. Точнее, сам засвечусь, потому что не умею жить незаметно. Из-за этого всегда старался разобраться с проблемой сразу, встретить опасность лицом к лицу, не ждать, пока она сама меня догонит. Да уж, вздохнул Маклауд, тебе бы с Дарием поговорить, а не со мной. Монахом я уже был, Дункан, улыбнулся я. Монахи советуют смиряться. Я говорю с воином, и совета спрашиваю у воина. У тебя, как бы ты сам поступил в этом случае? Я, надолго задумался Маклауд, я положился бы на Божий суд, если бы мстил мужчина, сказал по прошествии времени он, но мстит женщина, и ей есть за что мстить. Я бы встретился с ней, Том, наконец обрел свою обычную твердость Маклауд, не стал бы бегать и прятаться, не стал бы убивать из-под тишка, просто пришел бы к ней, сам, она меня убьет, пожал плечами я, ты бессмертный, в данном случае это вряд ли спасет, вздохнул я. Маклауд улетел в Париж за Тессой, оставив все свое немалое хозяйство на нас с Лили. Он уехал в аэропорт через 3 часа после окончания нашей с ним тренировки. Занятие магией с невестой в этот день я проводил в мастерской Тессы, оставив присматривать за магазином Нейджи, который должен был в случае чего позвать нас, а присматривать за Гаррисинки. Ничего нового или необычного мы с Лили не отрабатывали, только переводили весь ее арсенал чар в невербальную и бесполочковую форму. Самоцелью отказ от палочки не являлся. Смысл отказываться от удобного инструмента – это был просто этап, ступенька, необходимая для дальнейшего развития Лили, как мага. Этап, на котором девушка должна прочувствовать и понять магию лучше, осознать, что она из себя представляет. Только и всего. Бесполочковые чары – это не вершина магического искусства, и это тоже ей предстоит еще осознать. Я много думала, Том, завела, наконец, разговор о том, что ее действительно беспокоит Лили, о вчерашнем, об августе, и что надумала, хмыкнул я, так как сам упражняться в магии я не мог из-за отсутствия у меня таковой, то просто сидел, скрестив ноги на верстаке, рядом с девушкой и учился массировать каналы, не отключаясь при этом от внешнего мира. Пока получалось плохо, концентрации не хватало катастрофически, я был или здесь, или там, или внутри, или снаружи, совмещать эти 2 состояния пока не получалось, но тут уж дело в упорстве и тренировке, а так обязательно ее убивать, жалобно спросила Лили, а сама, как думаешь, не открывая глаз и не меняясь в лице, продолжая свои попытки совмещения, ответил я ровным спокойным голосом, я не знаю, опустила руки она. Продолжая упражняться, занятие еще не окончено, тем же тоном напомнил я ей, но, Том, никаких но, продолжая заниматься, приоткрыл я один глаз, хорошо, хорошо, вздохнула девушка, вновь поднимая руки и направляя их на кусок швеллера, лежащий посреди пола, она пыталась выполнить трансфигурацию по типу неживое, неживое, для начала, а насчет августы, знаешь выход лучше, предлагай, я готов рассмотреть все варианты, не меняя это на голоса и положение тела, сказал я, только, прежде чем предложить, обдумай, мозги у тебя есть, и совсем неплохие, не ленись их использовать, ха-ай, сенси, протянула она на японский манер, почему, потому что я имел глупость, когда ходил за оружием, прикупить в одном из маленьких магазинчиков кассету с аниме, сам был удивлен, что оно уже существует, раньше думал, что оно в 90-х только появилось, но нет, существует, да еще как, вот и запустил посмотреть дурацкий мультик «Ниндзя Бой», кажется, даже, с разрешения Маклауда перенес в мастерскую Тессы телевизор с видиком, угу, поставил я себе, осмотрела Лили, мультик был недублированный, с субтитрами, вот она и понахваталась всяких ха-ай, сенси, и тадаки-маас, дзин, взрослая же женщина, серьезная, воевала, ребенка воспитывает и туда же эх. Хорошо, хоть я ей Сейлор Мун не показал. Точнее, что его еще не сняли. А то был бы мне полной няковой. Или еще будет. Хозяева вернулись через 2 дня, за которые была полностью пересмотрена эта кассета и куплены еще 2, полторы из которых просмотрены. И, кажется, Лили прочно подсела на японскую анимацию. Придется ей еще и мангу показать. Когда начнем создание и использование порт-ключей проходить, будет ей положительная мотивация к изучению темы. Сможет освоить на должном уровне, будет в Японию в Акихабару мотаться. Не освоит, будет меня пилить, чтобы я магловский канал доставки организовывал. Дзин. А ведь это уже стимул мне, как учителю, заставить таки ее освоить тему на должном уровне, чтобы не стать жертвой лесозаготовки. Хозяева вернулись, мы собрались и полетели в Британию. Скоро придется абонемент на авиабилеты покупать, или собственный самолет. Если так и дальше будем, то и дело с континента на континент мотаться. Начинаю скучать по прыжкам Саблезуба. Ему не приходилось по 8-10 часов в самолетах проводить, раз и готово. Моргнул и на месте. Красота. Не то, что это их аппарация, в которой мало того, что поперек себя наизнанку вывернуться надо, так еще и ограничений куча. В Хитроу, как всегда, было шумно и многолюдно, а еще и таксисты дерут втридорога. В общем, был я хмур и раздражителен, словно туча грозовая. А уж, когда почувствовал рядом бессмертного, то вовсе чуть не выматерился. И так настроение не к дзену, а тут еще не пойми кто на хвост садится. И этот не пойми кто действительно взялся за преследование. Мы ехали в такси, а за нами катил серый Volkswagen с каким-то мужчиной за рулем, на расстоянии, достаточном, чтобы действовать на нервы постоянно исчезающим появляющимся ощущением бессмертного. До самого дырявого котла за нами ехал. Отстал, только когда мы в косой аллее скрылись. Интересно, долго он нас возле бара ждать будет? Как быстро ему надоест? Родовое гнездо лангбаттомов утопало в зелени. Участок земли в десятки акров размером был обнесен 3-метровой каменной изгородью, увитой каким-то ползучим растением, похожим на плющ, но немного от него отличающимся по окрасу листьев и, возможно, еще чем-то, кроме небольших колючек на стеблях не больше 0,5 сантиметра длинной. Наверняка нечто ядовитое, и, возможно, живое, в том смысле, что имеет возможность двигаться, так-то все растения по определению подпадают под определение жизни. Из-за забора, возвышаясь над ним, виднелись верхушки самых разных деревьев, от кедров до пальм. Что там глубже на территорию поместья потомственных гербологов, я не возьмусь даже предположить. Но думаю, оранжерея и теплицы там точно есть. Интересно даже, как со всем этим хозяйством управляется одна пожилая леди. Тут ведь на один только сбор урожая требуется такое количество труда, что и десятку человек не управится. И это уж не говоря о том, что вся эта зелень какого-никакого минимального ухода требует, а это силы и время. Мы втроем с Лили и Гарри подошли к воротам, и я постучался. Кстати, Лили за прошедшие 2 дня так и не смогла выдать мне более-менее дельного варианта, как быть с Августой, отчего постоянно ходила мрачная и задумчивая. Не считать же за дельный вариант. Может, тогда Дамблдора лучше убьем, а Альбуса и у меня придушить руки чешутся, но помимо того, что это на практике довольно трудновыполнимая задача, даже для Волдеморта с полными своими силами, так еще и проблему с Августой не снимает. Да и в целом, Дамблдор мне живой нужен. Без него в стране опять начнется хаос. Ведь для моих сторонников, а конкретнее псов Азкабан не так уж и страшен. Они ведь все адепты темной магии. То есть иными словами, сумасшедшие, имеющие серьезную привычку к работе и общению со смертью. Они, как бы это выразить, имеют сродство с той стихией, из которой выползли дементоры. Это не значит, что им там комфортно, но настолько разрушительного действия стражи Азкабана на них не оказывают. Другими словами, у них и так-то светлого в душе немного, с них кормиться нечем. Недаром по канону у Волдеморта в войске дементоры присутствовали, что не сказать, чтобы сильно тревожило остальных его сторонников. И дело не в дисциплине, поскольку в его армии даже понятия такого не было, а в том, что псы были неинтересны дементорам. Крайне низкокалорийная пища, а скорее уж и вовсе родственники-конкуренты. А ворон ворону глаз не выклюет. Это я все к чему? К тому, что моих сторонников в Азкабане держат не дементоры, а мощь и могущество Дамблдора, плюс отсутствие личности противовеса великому светлому волшебнику, то есть меня. Но вот, представим, что некий Том Гонт убивает Дамблдора. Что происходит дальше? Имя этого представителя древнего темного чистокровного рода мгновенно поднимается всеми недовольными, а их много, в качестве знамени, затаившиеся на свободе псы быстренько организуют освобождение псам-сидельцам, и пошло-поехало все по новой. Не дай бзын, еще кто-то додумается Гриндевальда из Нурмингарда вытащить, а такой умник может отыскаться. Альтернативно одаренных в окружении Волдеморта хватало, тогда вовсе вся Европа заполыхает. Нет уж, мне Дамблдор, какой бы сволочью он ни был, живым нужен, живым и на своем месте. Это все я подробно разъяснил Лили сразу же после того, как она высказала такую идею, чтобы в будущем казусов и недопонимания не было. Таким образом, все то время, что мы летели в Британию и добирались сюда, Лили считала, что я иду кончать старуху. Правда, как это у нее в голове стыковалось с наличием рядом со мной их с Гарри, даже не знаю. Но, видимо, как-то стыковалось. «Лилиан, расслабься и не бычься. Мы приехали поговорить, прежде чем постучать в ворота», — повернулся я к своей невесте. «Ты же видишь, что я без оружия», — развел в стороны полы пиджака я. «Главное оружие саблезуба, сам саблезуб», — резонно ответила мне она, хоть и немного менее напряженно, чем раньше. «С этим, конечно же, трудно спорить», — признал ее правоту, почесав рукой в затылке. «Но я действительно приехал поговорить. Дармаму, я пришел договориться». Со вздохом выдала она цитату из комикса о докторе Стрэндже. «Самоубийство. А что ты хочешь от человека, заводившего самого себя?» В голос рассмеялся я и постучал в ворота. «Действительно, что я хочу?» — пробурчала себе под нос Лили, когда мой смех стих. «Хорошо, хоть пожениться не успели, а то к моему статусу вдовы точно бы прилипло слово «черное». За воротами раздался хлопок аппараций, и калитка начала открываться. Глава 22. Дверь была открыта уверенной рукой, сразу и нараспашку, безо всяких там приоткрывания и выглядываний в щелочку. За ней обнаружилась статная строгая женщина одного со мной роста, а это на минуточку. За 1,90 м, крепкая, словно дуб, прямая, словно корабельная сосна. На вид ей можно было дать от 40 до 45, если бы не совершенно седые, коротко остриженные волосы. Одета она была в садовый комбинезон поверх клетчатой рубашки с закатанными до локтей рукавами. Взгляд ее был прям, пронзителен и силен. Она посмотрела на Лили, в глазах ее вспыхнуло узнавание. «Здравствуй, Лили», — чуть прищурившись, сказала она. «Слышала, что тебе удалось выжить в ту ночь. Неудивительно, ты всегда умела падать с нужной стороны забора». Женщина перевела взгляд на меня. Я этот взгляд встретил ровно, без вызова, но и без слабины. При этом спина моя, как и всегда, была пряма, а плечи расправлены. Женщина поджала губы и нахмурилась. «Нехорошо, конечно, что ты так быстро забыла Джеймса, но ты права. Мальчику нужен отец. И хорошо, что на эту роль ты нашла кого-то подостойнее Нюниуса». «Заходите», — велела она, развернулась и, не оглядываясь, пошла по мощеной дорожке в сторону дома. «Хаем, мощная женщина, сильная и прямая. Она мне уже нравится. Такая не будет хитрить и плести интриги. Это вмажет сама, сразу. Уважаю». Перед домом, на лужайке, стоял крепкий дубовый стол, который спешно накрывали домовые эльфы в чистых, отглаженных наволочках с гербами лангбаттомов. Здесь же, на лужайке, была песочница, в которой увлеченно что-то копал пухлый мальчик одного с Гарри возраста. Лили отвела своего сына к Невиллу, а это, скорее всего, был именно он, познакомила их, что-то объяснила Гарри и оставила играть в песке. Один из домовых эльфов лангбаттомов внимательно присматривал за юными волшебниками, так что можно было сильно не волноваться. Но все равно девушка расположилась за столом так, чтобы держать детей в поле зрения. Пока мы шли, пока рассаживались, пока эльфы заканчивали накрывать на стол, женщина не проронила ни слова. Но вот все расположились, взяли по чашке чая и были готовы к разговору. «Итак, это хорошо, что ты привела Гарри», — сказала хозяйка. «Невиллу нужно общение со сверстниками. Представь мне молодого человека. Его лицо мне кажется очень знакомым. Меня зовут Том Марвалагонт», — не дожидаясь Лили, представился я сам. «Гонт», — чуть приподняла бровь женщина. «Я слышала, что последний представитель этого темного рода гниет в Азкабане. Это мой дядя, Марфин Гонт, осужден за убийство моего отца, Тома Риддла. Я полукровка. Фамилию Гонт взял совсем недавно, когда Визингамот признал за мной такое право. Раньше меня звали, как и отца, Том Риддл», — все так же отвечал я прямым взглядом на прямой взгляд. «Риддл — знакомая фамилия, как и ваше лицо. Вы учились в Хогвартсе. В каком году?» в Хогвартсе, на Слизерине, с 37 АВО по 44 УИ, ответил я, на 9 лет старше меня, а не врешь ли ты мне, красавчик, сложила на груди руки Августа. Я помню Риддла, ты похож на него, но Риддл был на полголовы ниже и таким телом, как у тебя, точно похвастать не мог, он тоже был красавчиком, но стройным и болезненно бледным. Ты его сын? Нет, не сын, а зелья, алхимия и ритуалы способны творить настоящие чудеса, а еще физические тренировки, которыми многие волшебники пренебрегают. А ведь ты не врешь, хмыкнула она. Получается, тебе сейчас 56, а этой вертихвостке 22. Это даже не в два раза меньше, а почти в три. Ты педофил, как-то не смотрел на себя с такой стороны, хмыкнул я. Но согласись, трудно найти женщину моего возраста, готовую и способную продолжить мой, как ты правильно заметила, практически пресекшийся род. Женщина в 56 рожать уже не согласится, будь она хоть трижды волшебница. Пожалуй, задумалась Августа, я бы с таким предложением точно послала к дементорам, хоть мне и всего 47. Рациональный подход к делу, но все равно, малолетка, ветер в голове, шило в заднице, поговорить ни о чем. Война, ребенок и потеря мужа сильно ускоряют взросление, заметил я, с этим трудно не согласиться, поджала губы Августа и еще раз оценивающе посмотрела на Лили. Я смотрю, комплект зелья для нее нашелся, помнится, в нашу прошлую встречу ты была заметно ниже, деточка. Здоровье жены, не та вещь, на которой стоит экономить, ответил я. А ведь ты уже, деточка, прищурилась Августа, у меня глаз наметанный. Уже что, напрягся я, не понимая, к чему клонит хозяйка. Беременна, Том, усмехнулась она, твоя девчонка беременна. Вот как, сказал я и потер виски. Радостная новость, спасибо. А теперь политесы в сторону, стерла улыбку с лица она. Зачем вы ко мне пришли? Явно не чаю попить, к которому до сих пор не притронулись. Я прилетел к тебе из Нью-Йорка, чтобы сказать, что не надо больше наемников, поставил локти на стол и сложил руки домиком, прислонив указательные пальцы к подбородку. Нью-Йорк, взгляд Августа стал еще более жестким и колючим, чем до этого. Если ты здесь, то это значит одно, остаток суммы выплачивать мне незачем, и некому, добавила Лили. Это подразумевалось, поморщилась женщина. Не встревай, детка, во взрослый разговор. Ты пришел меня убить, положила она на стол руку с палочкой в ней. Пальцы были расслаблены, древко палочки держали нежно, но при этом уверенно. Не стану лукавить, первая мысль была именно такая, когда я узнал имя заказчика. Но нет, это слишком простое решение, чтобы быть правильным, не убирая рук со стола и не размыкая их, ответил я. Вот как, сощурилась она, слишком просто значит, ты первый за всю мою жизнь, кто обозвал меня слабачкой. Настолько уверен в себе, не в этом дело, вздохнул я. Просто, это неправильно, я пытаюсь измениться, и я действительно виноват перед тобой. Значит, ты действительно был там в тот проклятый Самайн, ты участвовал в пытках Фрэнка, пальцы на палочке не дрогнули, не сжались, не напряглись и не побелели. Передо мной сидел боец, умелый, опытный и прекрасно владеющий собой. Эта женщина не новичок в дуэлях, оттого и не совершает ошибок дилетанта. Как бы ни кипело внутри, пальцы на оружии должны быть расслаблены, иначе скорость реакции замедлится, а внутри у нее кипело. Это было видно по глазам, я это прекрасно видел. Нет, не был, не пытал ни Фрэнка, ни Алису, и даже не отдавал приказы Белли. В ту ночь я был у Поттеров. Отдать приказ Белли? Ты сумасшедший, в чем твоя вина передо мной? Взгляд ее не потеплел ни на градус, и внимание с готовностью к бою не ослабли. Сейчас будет больно, подумал я и вздохнул. Но если сейчас промолчать, то какой смысл был вообще в этом визите? Да и к тому же, как иначе проверишь, что испытывает бессмертный во время смерти? И как это вообще работает, так сказать, изнутри? Я Волан-де-Морт, произнес я, глядя ей в глаза. Зеленая вспышка невербальной авады тут же сорвалась с кончика палочки Августа и полетела в меня. Стоило только прозвучать последнему звуку этого имени над столом. Быстрое, очень быстрое, но все равно недостаточно. Мой нож был бы быстрее, успел подумать я. Мог бы увернуться, но не стал. Так и сидел, спокойно глядя в глаза атаковавшей меня женщине, пока луч не достиг меня и не врезался мне точно в лоб. Гость, назвавшийся Волдемортом, упал вместе со стулом на землю. Упал замертво. Августа перевела взгляд на Лили. «Что-то ты слишком спокойно, деточка», — сказала она. «Почему? А чего мне дергаться? Он сейчас встанет», – пожала плечами Лили. «После Авады?» – приподняла бровь Августа. «Ты в своем уме, он бессмертный. И если бы хотел вас убить, вы были бы уже мертвы. Я видела его в деле. Это просто машина смерти». Джеймс был одним из сильнейших авроров, был учеником самого Моуди, был готов к бою, но все равно умер раньше, чем успел дернуться. «Сейчас не успел дернуться он», — кивнула на мертвое тело Августа. «Не успел и не стал, две большие разницы». «Вот, значит, как?» — нахмурилась женщина. «Все же, зачем он тогда пришел, если не для того, чтобы убить меня? Он действительно пытается измениться», — вздохнула Лили. «Не знаю, почему, но это так. Иногда привычки берут верх, как с вашими наемниками. Что с ними, кстати? Они пришли ночью. Сработала сигналка. Он скатился с кровати, толком не проснувшись, и убил их. Последнего оставил живым, чтобы узнать имя заказчика, но тот, едва поняв, на кого они нарвались, умер от страха сам. Потом вызвал авроров. Его действия признали самозащитой, тела увезли, свидетели и облевители. Темную магию признали самозащитой, не поверила Августа. Так он не применял магию вообще. Он их без магии убил, руками. Слаженный отряд из 10 опытнейших магов-наемников, без магии, не поверила Августа. Лили только пожала плечами. Зашевелился труп Вальдемарта, открыл глаза и начал вставать с земли. Новая Авада тут же успокоила его, заставив снова обмякнуть. Что было в ночь Самайна? Почему ты жива? Отвечай. Дамблдор подготовил в нашем доме ловушку с Гарри вместо приманки и мной с Джеймсом в качестве жертв светлого жертвоприношения. Слил через Петтигрю наше убежище ему. Кивнула Лили на тело. «Светлое жертвоприношение, ты уверена?» Еще сильнее нахмурилась Августа. «Дамблдор прилетал к нам в Нью-Йорк и сам подтвердил это. И ты ничего ему на это не сказала?» Презрительно спросила Августа. Лили отрицательно помотала головой. «Не сказала. Я ударила его в лицо. Дамблдора, в лицо, ладошкой, кулаком», отвела взгляд чуть покрасневшая и смутившаяся Лили. «Череп пробила». Том еле успел его спасти слезами Феникса. Ну, и череп собрал заново, телекинезом, по кусочку. «Зря я тебя ничтожеством считала», — хмыкнула Августа. «Врезать Дамблдору уважаю». «Так что было в Самайн?» Вальдемарт пришел, убил Джеймса. Потом схватился за голову. Подошел к зеркалу и разбил его. Поднялся к нам с Гарри на второй этаж. И не стал убивать. Потом приехал Сириус. Том сломал ему руку и вырубил. Затем пустил в дом адское пламя. А с нами аппарировал прочь, увез в Америку. Там провел какой-то ритуал, который вернул ему нормальную человеческую внешность. Купил дом. К нам приехал Дамблдор. Они поговорили. Том поехал вместе с Дамблдором в Британию, чтобы помочь уничтожить свои резервные копии. В Хогвартсе получил серьезное ранение, поэтому срочно улетел с нами в Америку, никому ничего не сказав. Только начали жить спокойно, как напали эти наемники ваши. Что-то не стыкуется. Бессмертный, которому ни почем Авада и серьезное ранение, нахмурилась Августа. Не знаю, насколько я поняла, он только в Хогвартсе и узнал, что бессмертен. Или уже после Хогвартса. С ним вообще все сложно. Так зачем он пришел ко мне, сами спросите, кивнула Лили на вновь начавшего подниматься с земли Вальдемарта. Тот спокойно встал, поднял стул, снял пиджак и, отряхнув его, повесил на спинку этого стула. После чего сел на свое место. «Зачем ты пришел, Вальдемарт?» Все так же держа палочку наготове и не спуская с гостя глаз прицелов, жестко спросила женщина. «Не знаю», – пожал плечами Вальдемарт. «Мне показалось это правильным. Правильнее, чем из-под тишка убить женщину, сына которой запытали до состояния овоща мои подручные». Честнее, Августа молча смотрела на него, а палочка в ее руке начала подрагивать. «Что изменит твоя честность? Ты можешь вернуть мне сына?» «Нет». «Так зачем ты пришел?» «Отвечай». «Я уже ответил. Пытаюсь измениться. Перестать быть чудовищем». «Круция». Прогремело заклинание над столом, и красный луч уперся в лицо Вальдемарта. Того тряхнуло, но он остался сидеть, под продолжающим бить в него пыточным заклинанием. Августа, как могла, усиливала напор, но Вальдемарт продолжал ровно сидеть на стуле. Его потряхивало, лицо временами перекашивало, руки на столе сцепились между собой в замок, и пальцы на них побелели. «Я не могу тебя убить, но могу сделать с тобой то, что ты сделал с моим сыном. Запытаю тебя до безумия, отрывисто, через силу», — сказала Августа, продолжая держать заклинание. На лбу у нее выступили капельки пота. Заклятие давалось ей нелегко. Луч прервался. Круция. Снова ударила пыточная в лицо Волдеморта. Затем еще одно и еще. Лили потянулась к своей палочке, но встретила взгляд своего спутника. Она побледнела, закусила губу, но руку от специального кармана с палочкой убрала. Она снова посмотрела в глаза Волдеморта, неодобрительно покачала головой, затем встала из-за стола и пошла к сыну. Смотреть на происходящее за этим столом ей было неприятно. Тем временем очередное пыточное заклинание сумело свалить Волдеморта на землю, вместе со стулом. Августа торжествующе вскочила со своего места, быстро обогнула стол и продолжила бить непростительными, лежащие у ее ног тело, конвульсивно дергающиеся, но не издающие ни звука. Лили отвернулась и, взяв свободную лопатку, стала играть с детьми в куличики. Спустя около 40 минут, тяжело дышащая, почти достигшая предела своих сил, моральных и магических, женщина опустила палочку и, сутулившись, вернулась за стол, где закрыла лицо руками и расплакалась. Я остался лежать на траве, постепенно приходя в себя и собираясь силами. Пыточное заклинание, сильная штука, не дотягивает, конечно, до варки в растворе сильнейших кислот и до катализации сыворотки Вита лучами, но не дотягивает совсем немного. Тем более, когда тебя хотят запытать насмерть, точнее до сумасшествия, но опыт можно считать удачным. Чуть отдышавшись, я медленно встал с травы и, подняв стул, вновь умастил свою задницу на него. Ноги и руки еще подрагивали. Говорить я даже не пытался, резонно опасаясь, что не справлюсь с челюстью. Просто сложил руки на столе и сидел, опустив глаза на блюдце с чашкой чая на нем. Применение непростительных, минут через 10, когда перестал опасаться откусить свой собственный язык непослушной нижней челюстью, а Августа перестала всхлипывать, сказал я, очень сильно бьет по психике того, кто их применяет. Почти все, кто это делает, в конечном итоге сходит с ума, как Белла и другие псы. А ты сам, отняла руки от лица Августа, как и я сам, не стал отрицать свое психическое нездоровье. Но я пытаюсь измениться, это трудно. Ты ведь знал, что так будет, и все равно пришел, без палочки. Почему? Подняла на меня покрасневшие от слез глаза женщина. Я подумал, что так будет правильно. А если бы не был бессмертным, все равно пришел бы, честно признался я. Потом подумал и добавил, но от Авады увернулся бы. Откровенно усмехнулась разом постаревшая женщина. Ты ведь действительно мог меня убить сейчас, это правда? Правда. Без палочки? Да. Как? Блюдцем. В горло. С левой руки плеснуть чаем в глаза. Правой метнуть блюдце. Потом обойти стол и добить, сломав шею, признался я. Именно такой алгоритм действий успел прокрутиться в моей голове, до того как в нее врезалась Авада, и он был выполним. Действительно, просто, сказала она, машина смерти, как и сказала Лили. Я пытаюсь измениться, сама не верю, что говорю это, но у тебя получается, снова закрыла лицо руками Августа. Эх, и почему Фрэнк не был таким сильным, как ты? Авроры прибыли на место в ту ночь уже через 10 минут после нападения. Лестриндж и остальных успели взять тепленькими, но Фрэнк уже всего 10 минут. Каких-то дементоровых 10 минут. Ответ ей не требовался. «Извините», — сказала она и встала из-за стола. «Я ненадолго. Приведу себя в порядок», — и ушла в дом. Ко мне подошла Лили и наложила чистящие чары на мою белую рубашку и на пиджак. Я благодарно кивнул и поцеловал девушку в щеку. Затем встал со стула и на все еще подрагивающих ногах пошел в песочницу к детям вместе с невестой. Пара куличиков очень помогают немного разгрузить голову, которая уже чуть ли не дымилась от избытка серьезности и тяжелых мыслей. Скоро вернулась и Августа, умытая, причесанная, спокойная и уверенная. Такая, какой мы ее недавно встретили в воротах ее усадьбы. Волдеморт играет с избранными в песочнице, мир сошел с ума. Покачала головой хозяйка. «Значит, о пророчестве вы знаете?» Обернулась Лили. «Только в общих чертах. То, что на допросах рассказала Лестриндж», пояснила Августа. «Дамблдор молчит и только загадочно улыбается, старая сволочь. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца, слово в слово процитировала Лили. «ХМ делает успехи в Окклюменции. Талантливая девочка, надо же, я ведь ей всего один раз это пророчество озвучил». «Вот, значит как», — нахмурилась Августа. «И кого из них ты отметил, как равного?» «Рассчитываю отметить Гарри, когда он как ученик превзойдет меня, как учителя», — признался я, старательно вылепливая куличик. «И зачем это тебе?» «Склонность к суициду», — хмыкнула женщина. «Не совсем. Хотя и это после сегодняшнего отрицать глупо. И все-таки, по молодости и глупости, я провел один очень темный ритуал, результатом которого стали 5 резервных копий моего сознания, с памятью, умениями и силами, которые при определенных условиях могут развернуться в полноценного меня, старого меня, того, каким я был до Самайна. Надо объяснять, к чему это приведет». «Поняла, не дура», — ответила Августа. «Кто об этом знает?» «Дамблдор, естественно, Лили». Слизнард догадывается. «Теперь вот ты знаешь», — пожал плечами я, переворачивая ведерко и начиная обстукивать его лопаткой. 2 копии я уничтожил. Причем, вторая сумела меня практически полностью подчинить. Я справился, но эта гадость меня очень сильно ослабила. Поэтому я так срочно бежал из Хогвартса и из Британии, чтобы добрый дедушка меня не добил. Тогда я еще не знал, что бессмертен. Но до 3 оставшихся копий мне сейчас никак не добраться. Так что дементорово пророчество, скорее всего, все же исполнится, поскольку, пока я полностью восстановлюсь, если вообще восстановлюсь, Гарри уже вырастет. И кому из нас посчастливится успокаивать возрожденного Волдеморта? Так что мое решение о тренировках избранного вполне логично, как считаешь? Действительно, логика есть. Хотя и не бесспорное решение, пожевала губами она. Расскажешь, откуда узнала мой нью-йоркский адрес? Сменил тему я. От Дамблдора, естественно. Этот старый козел сказал, что случайно узнал, где скрывается один из пожирателей, пытавших в ту ночь моего сына и сумевший сбежать от Авроров. Сказал еще, что этот пес похитил девушку с ребенком. Девушку насилует и пытает, шантажируя ребенком. Интересная интерпретация. Начал я с предельной аккуратностью, с какой Виктор работал с нитроглицерином, снимать ведерко с куличика. Если исключить элемент добровольности из наших с Лили отношений, то именно так все и будет выглядеть. Не придерешься. Подставить меня решил, скривилась Августа. Отряд наемников против Волдеморта. Пусть, как ты говоришь, и ослабленного, это только разозлить. А что делает разозленный Волдеморт с теми, кто его разозлил? Убивает, сказал я, довольно осматривая получившийся песчаный куличик. Хорошо вышел. Прелесть просто. Самое то, что доктор прописал после Круциатуса. Он хотел прощупать, насколько ослаб Том, и заодно проверить его реакцию. Ну и получить под свой полный контроль второго избранного, если реакция будет классической, закончила за Августу Лили, которая крутила у себя в голове все эти схемы уже не первые сутки. А сам он помереть не боится, прорычала та. Убить Дамблдора не так-то просто, даже для меня. То, что у Лилиан это почти получилось. Чистой воды везения и эффект неожиданности, сказал я, набирая новое ведерко песка. А еще это опасно с точки зрения последствий. Он прекрасно понимает, что даже очень разозлившись, я не стану этого делать, потому, что после его смерти вынужден буду разбираться с такой лавиной проблем, накрывшей меня и всю магическую Британию, что проще самому заавадиться, чем их решать. Так что ответ, нет, не боится. Меня зовут Лили, тихо сказала мне, сидящая рядом невеста. Я помню, ответил ей я, паук дементоров. Снова выругалась Августа. Она прошлась по лужайке туда, сюда, снова остановилась. А второго избранного ты бы обучать не взялся? Одного, двух, разница невелика, пожал плечами я. Только одна проблема, чисто технического плана. Я намерен прожить ближайшие 10 лет в Нью-Йорке, и перебираться в Британию раньше этого срока не планирую. Я что-нибудь придумаю, кивнула Августа. Ребенку необходимо общение со сверстниками и мужская рука, вздохнула она. У дырявого котла ждал бессмертный, судя по ощущениям, тот самый, что ехал за нами. Он стоял на противоположной стороне улицы, весь такой серьезный, пафосный, в коричневом длиннополом плаще. Я вздохнул. Лили, поезжай в аэропорт, там есть комнаты ожидания повышенной комфортности. Подожди меня там, сказал я девушке, не поворачивая к ней головы. Если к вечеру не вернусь, значит я умер, дальше действуй по обстоятельствам. Кольцо, что я тебе подарил, это ключ к нашему дому в Нью-Йорке. Сумеешь разобраться, к как оно работает, дом будет твой, единственно. Впустить или выпустить ты никого, кроме себя и Гарри, не сможешь, даже меня, оно так настроено. Что случилось, Том? Напряглась Лили, бессмертный, прилип, как банный лист, сам не отстанет. Ладно, я пошел, сказал ей я и, не оглядываясь, пошел на другую сторону улицы, к ждущему меня пижону в плаще. Я Орма Лавсон, сказал он, когда я подошел и остановился напротив него. Том Гонт, из рода Гонтов. Пошли, пошли, согласился он и, кивнув, подошел к тому самому серому Фольксвагену. Открыл дверь, сел на водительское сиденье и открыл пассажирскую дверь мне. Орм молча завел машину, молча тронулся с места. «Ты твердо намерен драться?» – уточнил я. Он промолчал. «Общительный какой?» – вздохнул я и тоже замолчал. Это была промзона. Какой-то старый неработающий завод. Грязные кирпичные стены, старые щербатые бетонные плиты под ногами, с проросшей между ними травой, какие-то здоровенные ржавые трубы, мусор. Орм оставил свой плащ в машине с собой, взял одноручный прямой скандинавский клинок, надел кольчужную рубашку, на голову остроконечный шлем с кольчужной бармицей, закрывающий шею, но не стесняющий движений, в другую руку взял круглый деревянный щит, окованный по краям железом с острым стальным шипом в центре. Серьезный какой дядя. Я скинул пиджак и засучил рукава до локтей. Может, все-таки миром разойдемся? Предпринял я еще одну попытку уладить дело без драки. Остаться должен только один. Уверенно, убежденно и упрямо сказал он. Что ж, по вере вашей, вам да воздастся, вздохнул я и саданул ногой ему в щит. Как следует, мощным прямым ударом, с вложением всей силы суперсолдата и техники усиления тела ци. Орм получил щитом в зубы и отлетел метров на 5, развалившись на земле безвольной куклой. Я спокойно подошел к нему, отбросил носком ноги в сторону щит. Снял с головы шлем, разорвал кольчугу и поднял меч, взвешивая его в руке и прикидывая баланс. Минут через 15 тело зашевелилось. Орм со стоном рыком поднялся на ноги. Быстро он, ведь я же его убил. Сила удара была такова, что край щита, стукнув в подбородок, сломал шейные позвонки, это не говоря уже о ребрах и руке, а также ударе о землю затылка. Мужик встал, зарычал, сбросил с себя остатки кольчуги. Выхватил из ножен на поясе охотничий нож и кинулся на меня. Подшаг, уход с линии атаки, уклонение, отвод руки с ножом и горизонтальный мах меча. Голова бывшего викинга скатилась с плеч. Тело еще пару секунд постояло, разбрызгивая кровь. Затем упало. Я отошел на пару шагов в сторону и сел в позу для медитации. Дальше было мощно. Та странная энергия, которую я чувствовал в себе, начала разливаться вокруг. Она зацепляла все, что могло содержать в себе энергию, электрическую, тепловую, электростатическую, энергию внутренних напряжений материалов, зацепляла и рывком высвобождала ее, отсюда и молнии, которые били, казалось, из ничего. Все это месиво энергии наполняло воздух вокруг трупа, насыщало его, вбирало в себя еще и еще сторонних сил. Оказалось, что где-то в паре метров под нами, под полом, шел высоковольтный кабель. Так вот он взорвался, разворотив землю и бетон, и энергия из него, как и энергия взрыва, тоже влились в это месиво, которое начало закручиваться, бурлить, кипеть, а потом рванулось в мою сторону, резко входя в мое тело, заполняя его до краев, смешиваясь с моей такой же энергией. Это было больно и экстатично одновременно. Меня трясло и чуть ли не било в конвульсиях, хотелось кричать, но я старался сохранить концентрацию изо всех сил, и только поэтому не пропустил момент, когда вместе с этой энергией в меня влетела, пусть будет душа этого Орма. Реакция последовала мгновенная, разорвать, уничтожить, пожрать. В отличие от души Волдеморта, это не сопротивлялось, она была оглушена этой энергией и словно бы заморожена, поэтому справиться удалось легко, и яркая бессмертная искра ушла в круг света, а меня продолжала бить втягивающаяся в тело энергия, и души, их было много. Несколько десятков, и все такие же глушеные, вялые, замороженные, и со всеми я поступал одинаково, рвал, выпуская искру на свободу. Их знания, их навыки, их воспоминания потоком лились в меня. Кошмар, мне с двумя-то жизнями разобраться, а тут три десятка. Ужас, буйство энергии успокоилось, все это месиво втянулось в меня без остатка. Вокруг царили разрушение, тишина и энергетическая пустота, которая начинала потихонечку заполняться, поскольку природа пустоты не терпит. А я продолжал сидеть в медитации и вовсю использовал как окклюменцию, так и ментальные практики Би, пытаясь разгрестись со всей той кашей, которая переполнила мою голову. 6 часов мне потребовалось на то, чтобы разгрести тот хаос, что творился в моей голове, на то, чтобы отделить свое от не своего, да и то, крайне условно. После этого задача стала в разы сложнее. Подавить все не свое, в идеале бы уничтожить, но как уничтожить информацию в собственной голове? Был бы я магом, попытался бы вытащить это все палочкой из головы и поместить в омут памяти, но магом я не был, да и был бы, не уверен, что получилось бы. Пришлось именно подавлять, давить, загонять в самые дальние и пыльные уголки, запечатывать. Это было трудно, очень трудно, практически нереально. В конце концов что-то все же получилось. Я сумел остаться Томом Марвалагонтом, но, подозреваю, что проблемы с самоидентификацией теперь только усилятся. Нет, ну ее к дзену, такую охоту за головами. В Хитроу я прибыл за час до темноты, обнял испереживавшуюся Лили, потрепал по макушке Гарри, забрал их и, сняв нам нормальный номер в ближайшей гостинице, завалился спать. Примечание к части. Орма Лавсон вызывает такие забавные ассоциации. Харибда, зарегистрированный товарный знак. Глава 23. Примечание к части. Дзин. Не могу. Персонаж вырывается у меня из-под контроля и начинает чудить. Он, сволочь такая, начинает нарушать мои принципы, и я не могу его остановить, иначе порушу всю логику произведения. Дзин. Ладно, я еще подумаю, как бы его укротить. Том, а почему мы вчера этого не сделали? Зачем идем к Лангбаттомам второй раз? Спросила меня Лили, когда мы шагали через косую аллею. Первая причина. У меня на хвосте висел бессмертный. Это нервирует. Вторая причина. Августе надо было прийти в себя и как следует отдохнуть. Ты плохо знакома с темой, но поверь, темная магия – очень выматывающая штука. Причем в большей степени морально и психологически, хотя и магически напрягает еще как. Девочка еще очень неплохо держалась после 2 ават и 40 минут применения круциатусов. Очень и очень неплохо. Девочка, приподняла бровь Лили. Если Августа для тебя девочка, то я тогда кто? Младенец, для моих 250 лет. Что она, что ты не сильно различаетесь по возрасту, спокойно ответил я. Хорошо, не нашлась, что на это ответить Лили. Но к чему был нужен вчера весь этот цирк? Причин несколько. Тебе какую? Этическую, логичную, прагматичную, запасную, уточнил я. С этической более-менее понятно. Дал ей сделать с тобой то, что твои приспешники сделали с ее сыном, тем самым закрыл этический долг перед ней и перед совестью, сказала девушка. Малость цинично, слишком упрощенно, но в целом верно, ответил я. А логичная какая? Непростительные сейчас для меня самые безопасные заклинания. Будь она разозлена и выведена на эмоции чуть меньше, могла бы начать применять боевую магию, такую, как Сика, Бомбарда, Инсендиа, Реважа, например. А я-то сейчас Сквип. Защититься не смог бы при всем желании. Пришлось бы уворачиваться и убивать ее. Причем максимально быстро, пока у меня ничего нужного не оторвало. Логично звучит, вполне, немного удивленно ответила Лили, видимо подзабывшая, что я слизеринец, а ни разу не гриффиндорский лев. Тогда какова прагматичная? Все решиться должно было в режиме здесь и сейчас. Любым способом, я должен был покинуть территорию поместья, не оставляя за спиной врага. Анализ психотипа и характера личности Августы за время предварительного разговора, однозначно выводил на такое решение вопроса, как наиболее действенное, простое, эффективное и быстрое. Я мог сколько угодно убеждать ее, что не виноват в случившемся с Фрэнком и Алисой, поскольку, во-первых, лично там не был, во-вторых, приказа на это действие Белли не давал, в-третьих, вообще к тому моменту был как бы уже мертв, причем все 3 пункта, чистая правда. Но она бы не то, что не была бы убеждена этим, так только сильнее разозлилась бы от моих попыток отмазаться. А так, я дал ей спустить весь негатив, накопленный за прошедшие полгода. Причем справедливо спустить, переключиться с мысли о мести, на мысли о будущем своего внука. И вместо непримиримого врага получил, если не союзника, то как минимум нейтрала. Достаточно прагматично, запасная, Августа, прямолинейный человек, и с Дамблдором встретится. При этом донесет до него изрядно приукрашенную весть о том, что некий гонт рвет магов голыми руками, при этом на авады плюет и от круциатусов даже не чешется. Стоит с таким связываться, как думаешь, я бы поостереглась. Учитывая, с какой легкостью этот гонт превращает врагов в союзников, то можно вовсе без союзников остаться, хмыкнула Лили. «А настоящая причина, настоящая», вздохнул я. «Я просто не хотел ее убивать». «Но того бессмертного ты все же убил?» «Убил», подтвердил я. «И, скажу я тебе, это был очень неоднозначный опыт, который вопросов оставляет больше, чем дает ответов, и я предлагал ему разойтись миром. Три раза, в этот момент мы как раз подошли к воротам поместья Лангбаттомов. Стук в дверь, хлопок аппарации и распахнутая настежь уверенной рукой дверь. «Ты?» — приподняла бровь Августа. «Заходите. Снова стол, снова лужайка, снова дети в песочнице. Я думала, ты уже в своем Нью-Йорке. Зачем пришел? Понравились круциатусы? Ну, они достаточно профессиональны. Нынче трудно найти стоящего специалиста по непростительным», — ответил я с серьезным лицом. «Повторить?» — положила она руку с палочкой на стол. «Должен сразу предупредить, что частое использование круциатусов вызывает зависимость похлеще, чем от наркотиков. Может, не стоит рисковать собственным психическим здоровьем», — сказал я уже действительно на полном серьезе. «Темная магия, она вся с подвохами. Не стоит к ней относиться беспечно. Иначе и не заметишь, как потеряешь что-то очень важное и нужное, себя. По своему опыту говоришь?» — прищурилась она. «Именно. Поверь, тебе не понравится то, что через пару лет ты увидишь в зеркале, если не остановишься. Мне в любом случае это не понравится. Мне будет 50. Для волшебника это еще не возраст», — хмыкнул я. Я так и не услышал ответа. «Зачем пришел?» «Пригласить на свадьбу». «Решился?» «Решился. И где будешь бракосочетаться?» «Затем и пришел. У меня, то есть», — хмыкнула Августа. «Ты нахал. Знаешь об этом? Что-то такое слышал. Край муха. А не пошел бы ты?» — сказала она. «Что ж, на нет и суда нет», — хлопнул я по коленям руками и подрился из-за стола. «Приглашение все равно в силе. Где дверь, знаешь?» — ответила Августа, оставшись на своем месте. Я кивнул и поклонился, после чего повернулся к выходу. Лили как раз забрала Гарри из песочницы и подошла ко мне. Она тоже поклонилась хозяйке, и мы двинулись к выходу. «Ты ведь знал, что она откажет. Зачем тогда было приходить?» — спросила Лили, когда мы достаточно удалились от поместья. «Примелькаться. Для закрепления нейтральной реакции ко мне должны привыкнуть. Начать воспринимать по-другому», — вздохнул я. Ответ был не важен. Важен был визит. «Психология, Лилиан, элементарная психология. Меня зовут Лили. Я знаю. И что теперь? На самом деле, для заключения магического брака нам достаточно просто встать друг напротив друга и произнести взаимные клятвы. Наша собственная магия сделает все остальное. Мы можем пожениться, хоть прямо здесь и сейчас», — пожал плечами я. «А в чем тогда сложности? Зачем тогда Мэннер?» «Причин несколько. Первая причина – формальности. Желательно иметь свидетелей заключения брака, чтобы потом никто не попытался его оспорить под предлогом принуждения и недобровольности. Вторая причина – желательно произносить клятвы в месте, где магический фон насыщен. Это особенно актуально, учитывая, что я стал сквибом, иначе брак будет односторонним. Ты клятвы нарушать не сможешь, не получая отката, а я буду свободен, хоть полстраны в свою постель перетаскать. Такие вот тонкости». «Не знала о таком», — поджала губы девушка, обдумывая полученную информацию. «И что будем делать? Как выходить из положения? Вариантов несколько». «И какие же?» «Идеально было бы дожать Августу, но можно пойти и бракосочетаться в министерстве, заодно сразу и оформить документально. В Гринготтсе, в Мунго, в Хогвартсе, в Ильверморне. Каждый из вариантов имеет как плюсы, так и минусы. Их просто следует взвесить. Пышная зрелищная церемония нам вроде бы не нужна. Это ведь не первая твоя свадьба. Накал романтизма должен быть не настолько силен, как в первый раз. А у тебя, ты же читала в комиксах. Там достаточно близко к реальности было написано и нарисовано. Мы двое, высоко в горах, в много сотен лет необитаемой долине, на развалинах храма, у потрескавшегося алтарного камня. Клятвы на мертвом языке. Поцелуй. Затем час у тату-мастера, собственно, вся свадьба. Пожал плечами я. А может быть, и мы так же сделаем? Разве нет в мире бесхозных мест с высоким магическим фоном? К чему нам все эти сложности? Подняла на меня глаза Лили. А это хорошая мысль, задумался я. И чем больше обдумывал, тем больше она мне нравилась. Решено. Через неделю в Стоунхендже будем мы, Гарри. Пригласим Дункана с Тессой, Августе пошлем официальное приглашение, Кристалл Сейр позовем и Сириуса. А Дамблдора? Нахмурилась Лили. Если будет Дамблдор, то придется обойтись без Дункана с Тессой, вздохнул я. Но ведь с кристалл то же самое. Она ведь тоже паучиха та еще, нахмурилась девушка. Тогда Дункан, Тесса, Августа и Сириус, пожал плечами я. Хорошо, я согласна, кивнула Лили. Только, что, говори, раз начало, а мы Петунью можем пригласить, не вижу в этом проблемы, пожал плечами я. И верно нас Дадли можем, только, там же будет Блэк, как они между собой, не поскандалит, Сириус я попрошу его не безобразничать. Значит, с планами определились. Пойдем реализовывать. Проще всего оказалось с Дурслями и Дунканом. К Дурслям заехали в гости, а Дункану позвонили по телефону. К Сириусу отправили сову. К Августе я пришел сам, один и лично. Долго гоняли воздух в бессмысленной пикировке. Потом все же дошли до сути. Обещать она ничего не стала, но вроде бы и не отказалась, что безусловно было хорошо. А вот то, что мне прислало приглашение на чай Вальбурга Блэк, было неоднозначно, очень неоднозначно. Прямо скажу, было стрёмно. Вальбурга, она же Ридгла лично знала, на год старше него на том же факультете училась. Вальбурга очень хорошо знала Тома, очень хорошо знала. Короче, любовниками они были в Хогвартсе. Тайна ото всех. После создания первого крестража Том любить не мог, но секс был ему вполне по нраву. Это позже, уже после Хогвартса, увлекшись темномагическими изменениями своего тела, он потерял всякий интерес к нему. Позже. А ведь муж в Альбурге, Орион, мертв уже пару лет. Дзин. На Гримма 12 идти никак нельзя. Вальбурга очень сильная ведьма. Сильная, умелая и сведущая в темных искусствах. В своем доме она из меня душу вынет, как в переносном, так и в прямом смысле. Был бы я в полной силе, тогда куда ни шло, но без магии встречаться с Вальби. Письмо от нее принес здоровенный черный филин. Принес и не собирался улетать, не дождавшись ответа. Конверт я брал в перчатках из драконьей кожи, тщательнейшим образом проверил его амулетами на сюрпризы, открыть попросил прохожего на улице, вроде не помер, после чего столь же тщательно проверил на сюрпризы послание.